Этот парень сделал тебе. Глава вторая. Местность была гористая, дикая, густо поросшая лесом, рассеченная ущельями и лощинами, испещренная впадинами, совсем как холмы Северной Каролины, где он проходил военную подготовку. И очень напоминает холмы, в которых он воевал. Рэмбо бежал изо всех сил, пользуясь последним светом угасающего дня. Все вверх и вверх выше горы. Его голое тело покрылось разводами крови от поцарапавших его веток, босые ноги разбиты о камни. Увидев пологий болотистый участок, он свернул в ту сторону, зная, что выйдет на ручей. И действительно скоро показался питавший это болотце ручей. Рэмбо направился вдоль него по мягкой почве, но уже не бежал, а шел. По собственным подсчетам он проделал 5 миль, и это расстояние его утомило. Он был еще не в такой форме, как перед пленом, еще не пришел в себя после проведенных в госпитале недель. Тем не менее помнил все, чему его учили, а его учили выживать в любых условиях. И хотя дальше бежать ему было бы трудновато, эти 5 миль он пробежал прекрасно. Ручей извивался и изгибался, и Рэмбо следовал за его руслом. Он знал, что скоро за ним будут идти собаки, но он даже не стал заходить в ручей, чтобы попытаться сбить их со следа. Это бы замедлило его продвижение, а поскольку рано или поздно ему все же придется выйти из воды, человек, ведущий собак, просто разделит свою свору и пустит по обоим берегам ручья. Стемнело быстрее, чем он ожидал. Стояла тишина, нарушаемая лишь журчанием воды, пением ночных птиц, и он решил криками привлечь к себе внимание. Крикнул несколько фраз по-вьетнамски, потом по-французски, которые учил в школе, потом громко заговорил на английском с южным акцентом, с западным, с негритянским акцентом, наконец выпустил залп самых жутких ругательств. Люди, которых он ищет, наверняка поинтересуются, кто кричит что-то непонятное и ругается. Ручей нырнул в небольшую ложбинку сбоку склона. Там никого не было. Он продолжал время от времени выкрикивать какие-то фразы. Если в самое ближайшее время он никого не встретит, то окажется возле вершины холма, у самого истока ручья. Таким образом потеряет ориентир. Так и случилось. Он подошел к роднику, из которого брал начало ручей. Ну ладно. Он опять прокричал что-то на вьетнамском и пошел дальше. Когда оказался в 30 футах от источника, разом включились 2 фонаря, справа и слева. Он замер, как вкопанный. При любых других обстоятельствах он бы вышел из-под фонарей стремительным прыжком и уполз в кусты. Ходить ночью по этим холмам значило рисковать жизнью. О, скольких непрошенных визитеров здесь уже застрелили и оставили на съедение ночным животным. Свет одного фонаря бил ему прямо в лицо, другого освещал голое тело. Он по-прежнему не двигался, стоял, подняв голову и смотрел куда-то в сторону. Смотрел очень спокойно, будто гуляет тут каждую ночь. Ну-ка, бросай револьвер и бритву. Хрипло проговорил старик справа. Рэмбо облегченно вздохнул. Они его не убьют, во всяком случае, не сразу, ибо он разбудил в них любопытство. И все же есть риск в том, что он держит в руках револьвер и бритву. Эти люди могут решить, что он представляет опасность, и застрелить его. Но он не мог ходить по лесу без оружия, да, сэр? Ровно сказал Рэмбо и выронил револьвер и бритву. Не беспокойтесь, револьвер не заряжен. Так я тебе и поверил. Если справа старик, подумал Рэмбо, то слева должен быть молодой, вероятно, отец с сыном или дядя с племянником. Так всегда бывает, старики командуют, молодежь делает работу. Рэмбо чувствовал, что эти двое с фонарями его оценивают.